Часть вторая. Союзнический долг. Глава первая. В море. За ночь туман над морем рассеялся, и русский отряд, определившись с курсором, поднял паруса, направляясь к острову Готланд. Павших похоронили согласно древнему обычаю в море. Палубы отмыли от следов крови, ничего уже не говорило о том, что совсем недавно на них кипели яростные абордажные схватки. Жизнь на судах шла по определенному распорядку. Вахты службы для членов команды сменялись временем отдыха. Кто-то из моряков поправлял крепление паруса, кто-то скреб палубы и борта, чинил амуницию или занимался другими неотложными делами. В 8:00 по судовому, отмеряемому песочными часами времени, отрывисто прозвучали удары судового колокола. И вся судовая команда, судовая рота, сотни приписанного десанта выстроилась рядами вдоль бортов. Возле мачты стоял сам командир бригады и его первый морской капитан. Три знаменосца, по человеку от каждого из присутствующего на судне родов войск, вынесли из капитанской каюты флаг и, надежно закрепив его к специальному тросику, подняли над мачтой. На ветру затрепетал Андреевский стяг. Вся команда замерла по стойке смирно, отдавая дань уважения своему главному воинскому символу. После традиционного смотра строя всех распустили, и сотник приблизился к стоящим возле кормовой каюты герцогиням. Ночной отдых пошел им явно на пользу, и девушки в лучах солнца выглядели просто восхитительно. «Доброе утро, герцогиня Марта, доброе утро, герцогиня Ингеборга. Вы прекрасно выглядите. Я искренне рад, что вы приняли мое приглашение продолжить плавание на моем головном флагманском корабле. Тут вам действительно будет более комфортно, ну а мы сможем проявить все свое гостеприимство, какое только будет возможно, в дальнем морском плавании». И Андрей со всей возможной учтивостью и галантностью глубоко поклонился особам королевской крови. «О боже! Я выгляжу как болван на этой палубе. Ну что я могу знать про эти светские этикеты из 13 века? Мне бы еще сюда шляпу с перьями вместо берета. Так вообще бы можно было в петушиных поклонах палубу перед девицами мести», — думал краснея сотник. «И это Марта. Она прям прожигает насквозь своим васильковым взглядом». Андрей вообще напрочь отказывался себя понимать. С ним явно что-то происходило не то. Никогда еще в этом мире он себя не чувствовал так скованно, словно не в своей тарелке. Еще больше покраснев, словно школьник на своем первом свидании, он поднял глаза на девушек. «Доброе утро, Андрей!» С легкой картавинкой, мило улыбаясь и практически вообще без следов акцента, произнесла Марта и, повернув голову, слегка подтолкнула локтем сестренку. Та только насмешливо хмыкнула и, дурачась, протянула: «Гуд морган, Бефельхавара». «Доброе утро, командир шведский». И задрала вверх свой носик. Марта осуждающе зыркнула на проказницу и сама, покраснев, сконфуженно произнесла: «Прошу прощения за поведение моей младшей сестры. Похоже, она еще слишком юна, чтобы иметь почтение к большому возрасту и положению собеседника». Андрей, сам не ожидая от себя, громко хмыкнул и опустил взгляд. «Ну да, старпер еще тот, а еще девицам глазки строит. Быстро собираемся с мыслями и ведем себя дальше, как ни в чем не бывало. Что-то ты расслабился, Андрюха, перед такой-то неземной красотой». И, потемнев лицом, он поднял взор на герцогинь. «Простите, Андрей». Марта, сама не своя, комкала платок в руках. «Я не хотела вас обидеть. Это все мое слабое знание русского языка. Вы выглядите очень молодо и приятно». Марта второй раз за эти 3 минуты извинялась перед этим необычным русским воином. С ней тоже явно что-то творилось. Сердце бешено стучало, в висках пульсировало, а она сама несла какую-то несусветную чушь, и хотелось уже поскорее провалиться сквозь доски палубы. Подальше от всего этого и от этих пронизывающих, казалось, ее насквозь глаз. Собравшись с мыслями, Марта, наконец, продолжила: «Спасибо вам за приглашение. Ваш корабль действительно гораздо устойчивее, а каюта удобнее той прежней нашей. Ваши же люди, эти юные воины, настолько учтивы, что могли бы с честью служить при любом королевском дворе Европы. Не хватает еще только вашей воительницы Элизабет, что обещала к нам прийти и пообщаться. Но и ваши судовые порядки нам тоже интересны. Мы с сестрой с превеликим интересом наблюдали за вашей церемонией поднятия флага. Это очень красиво. У вас столько необычного, Андрей, что мы просто еще не успели заскучать». Уже весело и мило щебетала Марта, и от былой неловкости между ними не осталось и следа. «Очень рад, герцогиня, что вам тут нравится», — улыбнулся сотник. «Елизавета сейчас ухаживает за ранеными. Я думаю, что смогу ее вскоре подменить, и она к вам присоединится, ваше высочество». И Андрей вежливо поклонился. «Подменить?» — воскликнула Марта. «Вы что-то понимаете в уходе за ранеными, командир?» «Ну, чуть-чуть, самую малость», — улыбнулся Андрей. И еще раз склонив голову, попрощался с их высочествами. «Чуть-чуть, чуть-чуть», — повторяла, словно пробуя на вкус необычные слова, младшая сестра, и, лукаво улыбаясь, глядела на покрасневшую, прячущую взгляд Марту. «Моя сильная и смелая Марта, кажется, чуть-чуть позволила себе влюбиться. И в кого? В русского командира, который спас ее от злых разбойников». И она погрозила ей пальцем. «Я все-все потом расскажу Эрику». «Не выдумывай глупости, Ингеборга. При чем здесь вообще влюбилась? Просто мне очень интересно беседовать с этим странным человеком», — нахмурилась Марта. «А будешь меня подкалывать? Так я расскажу епископу Упсальскому, что ты читаешь тайком книги по астрологии». И, увидев, как напряглась сестренка, рассмеялась. «Пошли лучше прогуляемся по кораблю, пока мы тут с тобой не рассорились в конец». И девушки, взявшись за руки, приступили к его осмотру. «Ну что тут у нас, Лизавет?» — спросил сотник главного медика бригады, зайдя в большую носовую каюту корабля, переоборудованную под госпиталь. «Наши 5 раненых стойки, Андрей Иванович». Елизавета полила руки командира крепким раствором хмельного. «Только Иван с судовой рати Окуня пока что в себя не пришел после того, как его оглушила на палубе шведа. А из 3 шведов один совсем слабый. Жар у него сильный. Да и то сказать странно, что жив еще с такой-то распоротой брюшиной. Ну и из 8 датчан у одного сильной слабости еле-еле живится. Пульс бьется. Видно, после отсечения руки он слишком много крови потерял. Похоже, не сразу ему после боя тугой перехлёст наложили. Да тот, у которого грудь болтом пробила на вылет, вообще пока в сознание не приходил. Все что-то кричит в забытии, кого-то зовет». «Все понятно. Давай, Лис, первым шведа на стол положите. Будем ему сейчас рану очищать». И дюжие санитары положили на широкие доски стола первого раненого. Рассекая края потемневшей раны, очищая ее от темной зловонной крови, никто из стоящих за операционным столом не почувствовал, как в каюту зашел еще кто-то из посторонних. И только когда о палубу вдруг стукнуло тело, все повернули голову на шум. В 3 шагах от операционного стола на досках каюты лежала Ингеборга, а над ней тоже, как видно, в полуобморочном состоянии стояла ее бледная старшая сестра. «Твою ж мать!» — выругался сотник и закричал, наливаясь яростью. «Митяй! Паш недоделанный! Ты вообще сдурел сюда посторонних заводить? А если младшая сейчас сотрясение получит или вообще с ума тронется от увиденного? Лиза, накрой пока рану холстиной, а мне руки помой хмельным». Андрей подскочил к лежащей герцогине, наложил палец на ее сонную артерию. «Есть пульс». Затем аккуратно приподнял веки и отдал распоряжение стоявшему рядом с Митяем звену пажей. «Мадаму аккуратно в ее комнату. Елизавета сейчас с вами пойдет». «Вы, Марта, надеюсь, сами сможете до кормы добраться?» И посмотрел на испуганную и растерянную девушку. Та только судорожно кивнула, показывая, что ей, в общем-то, помощь в доставке не нужна. «Ну, что встали, лоботрясы? посмотрел на застывших по стойке смирно пажей сотник. Митяй только судорожно сглотнул и пролепетал. «Как в каюту-то ее высочество нести?» Вид его, надо сказать, был при этом крайне растерянный. «Нежно и быстро!» — взрыкнул сотник. И мальчишки, мигом распределившись, принялись за руки и за ноги отрывать от пола высокородную девицу. «Да вы что, курсанты!» — протянул злым, свистящим шепотом камбрик. «Особу королевской крови лапать! Не боитесь, что ее венценосный братец вам потом же ваши ручки да по локоть обстругает?» И тут же, глядя на старшую, офигевающую от всего происходящего сестру, поправился. «Мне можно, я лекарь. Вон в углу чистые носилки стоят. Аккуратненько на них ее светлость положите, укройте чистым полотном и быстрыми кабанчиками несите с ней в их каюту. Лицо только материи не укрывайте, смотрите, и головой вперед несите. А то примета плохая, ежели наоборот. Я, с вашего позволения, продолжу». И он опять галантно поклонился Марте, продолжавший стоять с округленными глазами посредине каюты, откинув материю с брюшины оперируемого. После завтрака, милостиво принятого герцогинями, причем младшая, отойдя от шока, не уступала в аппетите старшей, девушкам вновь захотелось общения. Но Елизавета, удостоверившись, что здоровью Ингеборге ничего не угрожает, упорхнула по срочным делам, и выбор в качестве жертвы совершенно естественно пал на главного пажа герцогинь Митяя. «Садитесь, Митрий, рядом, мы желаем с тобой беседовать». Митяй с большой опаской присел на краешек скамьи и приготовился к изощренной пытке. «Расскажите нам что-нибудь о себе», — с милой улыбкой попросила Марта, наблюдая, как мальчишка буквально у нее на глазах начинает краснеть. «Так что рассказывать-то?» — сглотнув, ответил он. «Родился, значит, жил у мамки, пока батя в походы с князем ходил, но потом, как она померла, так вот по воинскому учению меня сюда определили». И замолчал, уткнувшись взглядом в пол. «Дева Мария!» — воскликнула Марта и, отбросив все этикеты, прижала подростка к груди. — Так ты сирота, маленький, и вместо домашнего тепла и уюта видишь только одну эту грязь и кровь. А тут еще на тебя все время орет этот твой хам-командир. О, мой бедный мальчик! Последняя фраза сочувствующей, видно, переполнила всю чашу терпения парня, и он буквально вырвался из рук Марты. — Никакой я не сирота. У меня из родни вся бригада. Я за них, и они за мной, хоть в огонь, хоть в воду пойдут. И тепла с уютом у меня хоть отбавляй, хоть в казарме, в своем кубрике, а хоть и дома, в избе. У вас вон, небось, в дворце холодина, и сырость с темью, чуть не кострами там отапливаетесь в очагах. Уж про хижину простолюдинов так я и вообще молчу. А у нас в каждой усадьбе уже у каждого захудалого крестьянина изба с закрытой печью отапливается. И даже по-настоящему стекольному окошку на каждой крестьянской избе. Где еще такое увидишь-то? И вообще мы в школе не только про грязь и кровь проходим, а кроме всяких там языков и правил счета со сложением, географию, историю, ботанику, физику и еще 7-8 наук учим. И командир у нас хороший, самый лучший он. Он каждого своего бойца как свою кровную родню бережет. А если и ранит кого, или кто увечья в бою получит, так он сам своими руками целыми сутками того выхаживает. Вы вон жалеете меня, а о своих-то людях ведь даже и не позаботились ничуть. Где они? Сколько их после сечи в живых осталось? Считали хоть? А ведь это он вашего шведа лечил, когда вы к нему в госпиталь изволили из своего праздного любопытства ворваться. Спасал он его от огневицы, чтобы тот до смерти не сгорел. А, да что с вами со всеми говорить-то? Вы ведь дальше своего титула ничего и не видите вокруг. И, махнув рукой, он выскочил из каюты, хлопнув дверью. Марта сидела пораженная и молчала. Как говорится, крыть тут было нечем. На флагманском когге флотилии, кроме тяжелых раненых в трюме, содержались еще и все захваченные в плен. Было их немного, всего-то порядка трех десятков, и у сотника с начальником разведки Варуном наконец-то дошли уже руки и до них. Каждого, Следовало хотя бы кратко допросить и отсеять все те сведения, какие только могли пригодиться в дальнейшем. Первыми в каюту доставили подростков Трюгви, Карася, Нуда и Джилиса. Ничего интересного поведать они не смогли. Мальчишки были себе, как мальчишки. И, взяв честное слово, что они не будут никуда лезть, им было разрешено перебираться из вонючего темного трюма на верхнюю палубу. Затем дошла очередь и до взрослых моряков. Слушая похожие истории каждого о том, как они завербовались к Гарольду Волосатому из Вайельфьорда, как к авторитетному и удачливому капитану, после чего просто выполняли свою работу, как и было положено моряку, Сотника вдруг что-то зацепило в очередном рассказе старшего рулевого флагманского корабля, седого и опытного морехода Фрода Трески, и, посмотрев на переводившего с датского Михаэля, он поднял ладонь кверху. «Стоп! Пусть повторит все то, что он только что рассказал, с середины». «Он рассказывает, что прошлым летом, когда он еще служил старшим рулевым из старого капитана Каролайна, у них случился сильный бой с одним из двух нагнанных ими ганзейских когов под островом Рюген, что вез свои товары из Фризии в Гардарику. Бой этот стоил жизни более трети команды на двух их судах вместе с их капитаном, а сам Фроуд получил там стрелу в бедро и чуть было не пошел на корм рыбам, ибо рана оказалась тяжелой. Треска, рассказывая это, видно и сейчас, вспоминал все свои злоключения и потирал, морщась, свою правую ногу. Ему пришлось долго лечиться, и уже не имея средств, он и был вынужден завербоваться рулевым к Гарольду, который как раз набирал себе команды на корабли. Человеком Волосатый был дряным, и Фроуд, поплавав и поведав всяких людей за эти три десятилетия, это понял прекрасно, но выбора у него не было, и чтобы только погасить свои многочисленные долги, он и пошел под его начало. «Все это хорошо, Михаэль. Может быть, рулевой сам по себе очень даже неплохой человек. Но меня сейчас интересуют подробности того боя с ганзейским когом под Рюгеном, все, что он видел и помнит о нем, о судне немцев и об его команде». Пока капитан Коня переводил вопрос, и они о чем-то переговаривались с Треской, Андрей внимательно за ним наблюдал. Никак рулевой не походил на обманщика или пустого человека. Весь его вид показывал, что этот человек давно привык зарабатывать на жизнь своим тяжелым морским ремеслом, а значит, доверять его словам было можно. Из рассказа рулевого выходило, что захваченный ганзейский кок был как близнец похож на все те, что были сейчас во флотилии у Сотника. Товар в трюмах у него был в виде доброго фризского сукна, что так ценится во всех странах на берегах Восточного моря, и за него в качестве законной доли с добычи каждый из их членов команды получил свою добрую долю. Да, он достаточно хорошо помнит и сам бой, и как получил стрелу в ногу. Сознание он не терял и хорошо помнит, что капитана захваченного судна взяли живым и, как и полагается, предали властям в ближайшей гавани. Там еще хорошие доки для ремонта судов есть, а на берегу, в городе Кёге, находится королевская крепость с тюрьмою, где как раз и содержат захваченных на вражеских судах высоких пленников, да и просто всяких там мятежников и преступников. Почему он так обо всем этом осведомлен? Да просто почти что год он как раз и провел в этой самой гавани, излечиваясь от полученной под Рюгеном раны. И у него там остались неоплаченные пока долги и масса знакомых. Услышанная информация была очень интересной и требовала тщательного обдумывания. Через пару дней с вороньего гнезда мачты раздался крик впереди смотрящего, а через час уже показалась и сама земля — Готланд. Корабли подходили к его главной гавани Висбю, где планировалось отдохнуть и встретиться с отрядом ушкуйников под предводительством Радята из Щукаря.